Одновременно из рядов противника выскочили на конях Гун Ван и Дин Де Сунь, и, преградив путь Со Чао, завязали с ним бой. Кони противников сплелись в один клубок, и они так же, как Джан Цин и Дун Пин, уже не могли оторваться друг от друга. В этот момент из рядов выехали четыре главаря — Лин Чун, Хуа Юн, Люй Фан и Го Шен, которые бросились выручать Дун Пина и Со Чао. В руках каждого были копье и пика. Джан Цин, видя, что дело плохо, оставил в покое Дун Пина и ускакал к своим войскам. Однако Дун Пин, забыв о всякой осторожности и даже об искусстве Джан Цина метать камни, стал преследовать своего противника. А Джан Цин тем временем зажал в руке камень и, подождав, пока враг приблизится к нему с криком «Лети!», метнул его. Но Дун Пин и на этот раз успел уклониться, и камень пролетел мимо, едва задев кончик уха. Но после этого Дун Пин сразу же вернулся в свой отряд. Со Чао также перестал преследовать Гун Вана и Дин Де Суня и поспешил к своим. В этот момент Джан Цин опустил пику, достал камень и метнул его в Со Чао. Со Чао хотел увернуться, но не успел, и камень попал ему прямо в лицо. Кровь так и брызнула. Тогда Со Чао, схватив свой топор, вернулся в отряд. Между тем Лин Чун и Хуа Юн преградили дорогу Гун Вану, а Люй Фан и Го Шен вели борьбу против Дин Де Суня. Гун Ван был в полной растерянности. Он метал свои летающие копья, но не мог попасть ни в Хуа Юна, ни в Лин Чуна. И так как у Гун Вана не было больше никакого оружия, то Лин Чуну и Хуа Юну удалось захватить его живым и привести в лагерь. Дин Де Сунь, вращая своим летающим трезубцем, не на жизнь, а на смерть, бился с Люй Фаном и Го Шеном. Он не ожидал, конечно, нападения со стороны Ян Цина и не приготовился к защите. А Ян Цин, наблюдая за боем, думал: 15 наших военачальников уже потерпели поражение. Что станут говорить о нас, если мы так и не захватим ни одного противника?» И тут, отложив в сторону свою палицу, он взял в руки арбалет, приложил к тетиве стрелу и пустил ее. Тетива зазвенела, и стрела попала прямо в ногу коня Дин Де Суня. Конь рухнул на землю, Люй Фан и Го Шень тотчас же схватили Дин Де Суня. Джан Цин хотел броситься ему на помощь, но не в силах противостоять такому огромному количеству противников, вынужден был, захватив Лютана, вернуться в Дун Чанфу. Начальник округа с городской стены наблюдал за ходом боя и видел, как Джан Цин один за другим поразил 15 военачальников из Лян Шаньбо. Не вернулись, правда, Гун Вань и Дин Де Сунь, но зато был захвачен Лютан. И вот начальник округа, прибыв в управление, преподнес Джан Цину кубок вина и поздравил его с победой. На Лютана надели кангу и отвели его в тюрьму. После этого был устроен совет. А Сун Цзян тем временем отозвал свой отряд и распорядился сейчас же отправить Гун Вана и Дин Де Суня в Лян Шаньбо. И вот, беседуя с Лу Цзюни и У Юном, Сун Цзян сказал: «Я слышал, что в эпоху пяти династий Ван Янджан из Даляна еще до захода солнца поразил 36 танских полководцев. А вот сегодня Джан Цин за короткое время одержал верх над 15 нашими военачальниками. Поистине он своими способностями не уступает древнему полководцу Ван Янджану. Человек он, несомненно, отважный и смелый». Все молча слушали, а Сун Цзян продолжал: «Но мне кажется, что Джан Цин во многом зависит от Гун Вана и Дин Де Суня, которые служат ему поддержкой с флангов. И сейчас, когда мы лишили его этой опоры, можно будет подумать, как захватить его». «Вы можете быть совершенно спокойны, уважаемый начальник», — сказал Ту Ту Юн. «Я внимательно следил за его действиями и уже кое-что придумал на этот счет. Но пока необходимо отправить наших раненых главарей в Лян Шаньбо. А Лу Чжишэню, Усуну, Суньли, Хуан Синю и Лили передать, чтобы они выводили свои лодочные флотилии и пешие части, готовили подводы, оружие, лодки и коней и выступали вперед. Лодки и коней надо выслать вперед и выманить Джан Цина. Тогда можно будет считать, что мы сделали большое дело». И У Юн сделал все необходимые распоряжения. А теперь надо рассказать еще о том, как в городе между Джан Цином и начальником округа происходило совещание. «Хотя мы и выиграли два сражения, — говорил Джан Цин, — однако основную силу разбойников не уничтожили. Сейчас следует послать разведчиков выяснить, что делается у противника, и тогда уже действовать». Возвратившись, разведчики доложили следующее. «С северо-восточной стороны вражеского лагеря прибыли большие обозы с продовольствием. Мы насчитали свыше 100 подвод. На воде стоит больше 500 лодок, больших и маленьких, груженных продовольствием и фуражом. Обозы и лодки движутся одновременно, их сопровождает несколько главарей».